В октябре Фридрих дал знать в Петербург о разговоре своего министра при венском дворе Роде с Кауницем. Австрийский канцлер говорил о равновесии, которое было бы нарушено Россией, если бы ей дать волю. И, наконец, сказал, если бы Россия не иначе захотела кончить войну, как с великими выгодами, то было бы справедливо, чтобы императрица-королева и прусский король получили столько же на свою долю для сохранения равновесия между тремя державами. Вслед за тем от Фридриха пришли новые увещания России отступиться от Молдавии и Валахии. А если бы Венский двор захотел требования свои распространить, независимость Крыма и свободное плавание по Черному морю взять предлогом разрыва своего с Россией, в таком случае король без затруднения войдет во все виды России по точной силе и содержанию сепаратного секретнейшего артикула русского контрпроекта, принимает в полном составе секретную конвенцию, определяющую взаимные приобретения в Польше и взаимную их гарантию, готов еще определить особым артикулом помощь, подаваемую друг другу в случае нападения Австрии из ненависти за приобретение в Польше. Но город Данциг с округом должен быть причислен к прусским приобретениям. Причем король вполне согласен и на то, чтобы русский двор увеличил и свою долю. Фридрих давал знать, что прежним союзным договором он не обязан давать помощь России против Австрии, ибо если Венский двор теперь вооружится, то не за Польшу, а за Молдавию и Валахию. Он, однако, не отказывается помогать России и в этом случае даст 20 тысяч войска, но с тем, что может его отозвать, как скоро австрийцы объявят ему войну. Тогда Россия посылает ему на помощь 6 тысяч пехоты и 4 тысячи казаков. А по окончании турецкой войны помогает и всеми силами. Но Данциг должен принадлежать ему. Фридрих сообщил также донесение своего министра из Константинополя о требовании Порты, чтобы Австрия и Пруссия подали ей помощь в случае несогласия России заключить с нею непостыдный для нее мир. По крайней мере, пусть Пруссия останется спокойную зрительницей. Прусский министр открыл, что это требование сделано было по наущению Венского двора. При рассуждении об этих прусских предложениях в Совете граф Панин говорил, что так как польза России не позволяет уступать Данциг Пруссии, то, по его мнению, надобно предложить прусскому королю, чтобы он в случае войны с Венским двором вознаградил себя за военные издержки австрийскими землями, которые Россия ему гарантирует, как будто Фридриху II можно было делать подобные предложения. Условия мира между Россией и Портой были давно уже постановлены прусским королем. Россия должна отступиться от Молдавии и Валахии, сохраняя остальные условия, на которые должна согласиться Австрия. Условие об архипелажном острове Фридрих отверг с самого начала, и об нем не было речи, особенно после возражений графа Алексея Орлова. Кроме нежелания усиливать Россию, Фридрих имел и другую причину настаивать, чтобы Россия отказалась от Молдавии и Валахии, ибо этот отказ прямо вел к участию ее в разделе Польши, к приобретению вознаграждения здесь. Фридрих должен был рассчитывать, что заключение мира с Портою на всей воле России может сильно охладить последнюю к соучастию в его планах относительно Польши. И ему было важно иметь Россию и Австрию соучастницами раздела, особенно первую. При таком соучастии он не боялся ни удовольствия других держав и не боялся сопротивления внутри Польши. Не боялся, наконец, все же неприятных, если и не опасных, криков против прусского хищничества. Увидят, что ни одна Пруссия поступает бесцеремонно с чужими владениями. Поэтому Фридриху надобно было уладить польское дело как можно скорее прежде турецкого, чтобы последнее не затянуло первого и не повело к перемене отношений. Фридрих желал только, чтобы Австрия явно не мешала переговорам между Россией и Портою, чтобы эти переговоры начались для успокоения России. В Петербург он давал знать, что Австрия только тогда согласится на выгодный для России мир с Турцией, когда сама вместе с Пруссией получит такие же выгоды для сохранения равновесия. А в Вену давал знать, что Россия может отказаться от Молдавии и Валахии не иначе, как получив себе вознаграждение в Польше. Что же касается независимости татар, то Россия от этого условия не отступит, потому что от него зависит будущее безопасности ее границ. «Это их государственный интерес», — говорил король фан Свитону. «И очень возражать против него нельзя. Я знаю, что вы мне станете говорить, знаю, что у вас есть свой интерес, противный русскому. Я вижу ясно, к чему это поведет. Это меня очень затрудняет. Но эти люди не отступятся от независимости Крыма. И что тогда делать?» Какая вам опасность от независимости татар или от их подчинения России? Ибо я хорошо понимаю, что это одно и то же. Крымские гавани неудобны для постройки кораблей. Они будут служить только для торговли. Русские будут строить только торговые суда. Кто поручится за это? Возразил фан Свитон. Впрочем, свободная торговля по Черному морю уже одна равняется Перу. «Вы говорите, — продолжал Фридрих, — что Константинополь будет подвергаться постоянной опасности. Но русские не начнут войны тотчас после мира. Годы, государь, это минуты в политике. И когда хотят рассчитывать верно в этой науке, надо бы насчитать веками». — возразил фан Свитон. «Ну и что же?» — продолжал король. «Ну, пусть они рано или поздно нападут на Константинополь. Вы тогда и будете вести с ними войну». «Неблагоразумно позволить России увеличить свое могущество и тогда уже противиться ее намерениям», — отвечал фан Свитон. Но Фридрих не отставал от своего. Он упрекал фан Свитона в том, что Венский двор так резко отозвался на русские предложения. «Надобно принять другой тон», — говорил король. «Не думайте, чтобы эти люди побоялись вступить с вами в войну. Они к ней готовы. И скажу откровенно, если вы вооружитесь против них, то поставите меня в затруднительное положение. С одной стороны, у меня будет примирившийся враг Австрия, с другой союзник.